Глава 13. Погружение в подсознание. Заснуть у меня не получилось. Я постоянно погружалась в себя, прокручивала в голове возможные варианты того, как Арку удалось заблокировать мои голоса. Однажды в пансион специально ко мне приехал некромант из Марены. Темнокожий, очень крупный, с длинной бородой, по бокам которой были заплетены косы, в национальном ярко-оранжевом одеянии до пят. Он меня пугал. Его огромная лысая голова покачивалась и существовала как будто отдельно от тела, а спустя всего 5 минут после осмотра он отказал мне в помощи. Причиной стало то, что моя проблема была якобы связана не с сознанием, а с подсознанием. Все кроется глубоко внутри, в самой душе. Он сказал, что вмешиваться в суть человека небезопасно, да и нет таких, кто бы смог. Как же тогда Арк это сделал? «Ты проснулась?» — спросила Клементия, потягиваясь на кровати. «Да, Клим. Как себя чувствуешь?» — приподнялась на локтях соседка. «Ты не поверишь», — улыбнулась я. Подруга протерла глаза и села на кровати в ожидании моего рассказа. Прошлую ночь я пересказала ей в подробностях. Может, не нужно было сообщать о действиях Арка, но мне необходимо было с кем-то поделиться. «Калтан оказался прав насчет профессора. Правильно, что рассказала ему. Думаю, это неплохо», — подвела итог ведьмочка. «Да уж, только он мне ничего не объяснил, в смысле профессор. Повел себя загадочно, сказал только, что все потом, просто взял и ушел». «Так давай оставим размышления. Раз нас отстранили от занятий, у нас есть свободное время, и тебя ничего не беспокоит. Значит...» — лукаво улыбнулась соседка. И в то же мгновение в меня полетела подушка. Мы громили комнату и хохотали. Вещи разбросали по полу. На открытой дверце шкафа, цепляясь шнурком за ручку, повисла чья-то туфля. Штора сорвалась с петель, а в воздухе летали перья. После боя подушками Клима накрыла меня одеялом, навалилась сверху и стала щекотать. Мы бесились, как маленькие, забыв на время о всех проблемах и невзгодах. Неожиданно соседка поднялась с кровати и, пока я копошилась под одеялом, открыла входную дверь. Я даже не слышала, что кто-то стучал. Настроение было хорошее, несмотря на то, что многие вопросы пока не разрешились. «Да, она здесь», — сказала подруга пришедшему, открыла дверь шире и указала на меня. К этому моменту я уже успела высунуть голову из-под одеяла и увидела, как наш порог переступил Арк. Профессор обвел глазами комнату, зацепился взглядом за висевшую в неположенном месте туфлю, взмахнул рукой, отгоняя от себя кружащие в воздухе перышко, и остановился на мне. Я нервно ойкнула и сдула с лица выбившуюся прядь волос. Уголки губ профессора дрогнули в улыбке. «Я вижу вам лучше», — тут же, закрывшись себе, произнес он и добавил. «Через 15 минут жду вас в малом зале для тренировок». И ушел. Клементия медленно закрыла дверь, и через секунду мы разразились смехом. «Вот уж точно некромант! Нарочно не придумаешь!» — хохотала подруга, передразнивая профессора. «Жду вас в малом зале! Ты видела его лицо! Мне кажется, он даже растерялся от твоего вида! Слушай, Анна, ты так отобьешь его у красотки Верк!» «Брось, Клима! Это не смешно! А что?» «Странное тянется к странному!» «Ладно, надо собираться, а то не успею». Я выбралась из-под одеяла и направилась в умывальню. Где находился малый зал, я знала. Небольшое помещение с расставленными кругом снарядами для физических занятий. Встретило меня тишиной. Открыв дверь и ступив на мягкое покрытие пола, я никого не обнаружила. Только справа, в зеркалах, отражалась моя фигура. «Не стойте, студентка! Проходите на мат», — произнес появившийся из ниоткуда некромант. «Зачем я здесь? Я думала, вы объясните, как вам удалось помочь мне, профессор. А вы пригласили меня заниматься медитацией?» — указала я на небольшие коврики для занятий. «Садитесь», — как всегда немногословно ответил Арк. Сам же стал расстегивать свои тяжелые сапоги, разулся и сел, скрестив ноги, на ближайший коврик. «Долго еще ждать?» Недоумевая и почему-то начиная злиться, я последовала его примеру, устроившись на соседнем коврике. Ближе, Анна Лея. Я пододвинулась. Еще ближе. А нельзя поконкретнее, профессор? Он указал на место рядом с собой. Что ж, ладно, проговорила я про себя и села напротив Арка. Профессор закрыл глаза, задышал глубоко, с силой вдыхая. Молчание затягивалось. Я ерзала на твердом полу. Принять удобное положение не выходило. То нос чесался, то платье задиралось выше щиколотки, то волосы падали на глаза. Наконец, усевшись более-менее удобно, я стала рассматривать некроманта. Вблизи он смотрелся совсем иначе. Да, тонкая линия шрама никуда не исчезла. Нос с небольшой горбинкой, худощавое лицо с высокими скулами. Только с закрытыми глазами он выглядел умиротворенным и моложе своих лет. Как говорил отец, глаза — это отражение горьких переживаний и счастливых минут человека, всех, какие выпали ему на долю. Через них на мир смотрят боги. У профессора Арка взгляд тяжелый, пронзительный, с отливом яркой серебряной звезды. Смоляные, точно воронье крыло, волосы завязаны тонкой тесьмой в низкий хвост на затылке. Сейчас он словно статуя с бледным ликом, изваяние из мрамора, и только шрам навеки делает его схожим с живыми. Я опустила взгляд к его жилистой шее, где замер острый кадык и еле заметно пульсировала жилка. Шею обхватывал ворот черной рубашки свободного кроя. Серебристые пуговицы явно были подобраны так, чтобы подчеркивать его ртутный взгляд. Строгий образ и какое-то умиротворенное состояние Арка никак не сочетались друг с другом. А эти его шрамы на теле и белесая полоса на лице. Что с ним приключилось? Кто мог такое сотворить с ним? «Анна Лея, долго ли вы будете меня рассматривать?» Я поперхнулась и закашлялась. «Простите, профессор!» И как только понял. «Но я в полном неведении. Зачем я здесь?» Арк открыл глаза. «Когда это началось?» «Что началось, профессор?» На его скулах заиграли желваки. «Вы не сумасшедшая. У вас нет признаков нарушения сознания. Когда начались ваши приступы?» «В 12», — тихо ответила я. «Ясно», — сказал он и снова закрыл глаза. «Что, и это все? Вот и поговорили. Больше ничего узнать не хочет. Ему все понятно. Сидит тут, медитирует в своей черной рубашке. А мне что делать? Терпение у меня заканчивалось. «Профессор, что вы делаете?» — прошептала, наклонившись ближе. «Думаю». И снова молчит. Думает он. «Не понимаю, о чем тут думать? Пусть научит своим приемам, как убрал мои голоса, и все тут. Сколько еще так сидеть? У него что, занятий сегодня нет? Некуда спешить? А как же вопрос с нашим с Климой наказанием?» «Так». Вышел из раздумий и открыл глаза некромант. «Очевидно, процентов на 80 у вас есть неизвестный нам дар богов. Есть несколько вариантов для его понимания. Первый — с помощью медитации в сочетании со стрессом для организма, то есть их чередование. Тело подвергается перегрузкам в виде спорта, холода, жары и дней погружения в подсознание, внутрь себя. Таким образом, дары начинают проявлять себя активнее и дадут возможность объяснить их природу». Арк перечислял методы, которые подходили мне больше всего, с учетом того, что я, как он выразился, уже не молода и много времени было упущено с момента появления дара. Необходимы кардинальные меры. Я слушала его, и мои глаза становились все шире. Купание в холодной воде, резкая смена климата при помощи перемещения через портал, изнурительные тренировки, перепады высоты и многое другое. За несколько месяцев, уверял он, так или иначе дар проявит себя с иной стороны, и мы найдем зацепку. «Профессор, а те оставшиеся 20%, может, они менее ужасающие?» Поинтересовалась я, так как первый вариант меня не особо радовал. «Второй вариант — вы прокляты высшими магами. Такие заклятия снимают только после остановки сердца. Этот вариант также нельзя отметать. Можно его опробовать и исключить, как неверный, если не выйдет». «Что не выйдет? То есть, если я умру?» — спросила я, испуганно сглотнув. «Вы не умрете. Я остановлю ваше сердце на минуту, а затем верну вас обратно». У меня глаза на лоб полезли. Как спокойно об этом говорит, словно это обычное дело. А что? Давайте, студентка, всего пару минут туда-обратно, к всекарающему ару слетаете, а я вас потом верну, чокнутый. Нет, спасибо, не надо. Есть же намного более безопасный способ. Вы мне вчера его продемонстрировали и избавили от голосов и их эмоций. Почему бы вам не научить меня их блокировать? Это куда гуманнее ваших предложений. Да я и не особо хочу проявлять дар, каким бы он ни был. Я просто хочу тишины и нормальной жизни. «Нет», — снова отчеканил некромант, а я повысила голос. «Да что нет? Нет, нет! Разве лучше гонять меня по снегу, а потом засовывать в пекло Маркены или вообще убить на минутку? Научите меня вашему блоку! Что здесь такого?» «Это невозможно и небезопасно». «Вы шутите? Безопаснее меня убить? Вы совсем уже?» Не следя за выражениями, выпалила я. «Аккуратнее, студентка. И да, убить вас и вернуть в течение нескольких минут намного проще, чем вернуть вашу суть после неумелого ментального блока на подсознание. Если все же это дар, то вмешательство в благословение богов закончится для вас большей проблемой, чем временная смерть». «Но вы ведь сделали это вчера. Никак не могла я успокоиться». «Сделал, но блок временный. Чтобы научиться такому блоку, я потратил с десяток лет, Анна Лея. Его нельзя поставить постоянно. Это приведет к изменениям вашей души. Поэтому нет. Разговор закончен. Все, что я хотел, я для себя прояснил. Можете быть свободны. Идите на занятия. Завтра приходите в это же время. Начнем с физических упражнений». Профессор поднялся и надел сапоги. Накинул мантию поверх рубашки. «Что с нами будет?» Поняв, что от Арка больше ничего не услышу, все же уточнила я, имея в виду наше с Климой будущее. И тут только до меня дошло, что он сказал о занятиях. «Как на занятия? Ректор уже определился с наказанием? Нас не исключат?» — затараторила. «Вы меня удивляете, студентка. Стал бы я тратить время на тех, кто покидает Академию. Ваша подруга уже на лекциях, и вам советую не опаздывать». «А как же родители? Вы должны были сообщить о происшествии, и отец наверняка уже едет сюда». «Вы бы хотели, чтобы им сообщили?» — приподнял бровь профессор. «Нет, конечно, нет». «Вот и я так подумал. Ни к чему графу лишние переживания». Арк быстрым шагом направился к двери и покинул спортивный зал. Держа одну туфлю в руке, я замерла в неверии, что история с зельем закончилась для нас с ведьмочкой настолько великолепно. «Спасибо!» — крикнула вслед некроманту. Окрыленная побежала к себе за учебниками. До занятия оставалось несколько минут. Климы в общежитии уже не было. Я схватила портфель и направилась на первое занятие по бытовой магии. Реставия Верк объясняла новую тему — ведение дома без помощи магии. Рассказывала, как правильно распределять бюджет, заполнять бумаги, счета и прочие документы. Занятие закончилось быстро. Я выключила аналитик и пошла на артефакторику. В дверях меня окликнула Селина. Баронесса с фиалковыми глазами не могла скрыть своих переживаний. «Что-то случилось?» — спросила я. «Со мной все в порядке. Как ты? Мне сказали...» Девушка замялась. «Тебе было плохо. Ты попала в лазарет?» Калтан не смог промолчать, — усмехнулась я. «Нет, он мне ничего не говорил. Просто, когда он не пришел, как всегда, вечером в парк, ну, туда, где обычно собираются учащиеся, мне сказали, что видели тебя в лазарете и предположили, что он мог пойти к тебе». «Ого, вот дела. Она приревновала Катлана? Или действительно за меня беспокоилась?» «Да, я была в лазарете, и Калтан с братом навестили меня после, в общежитии». Селина будто ждала продолжения моих слов, заглядывая мне в лицо. Студенты толкались в коридоре, задевая нас. Баронесса огляделась по сторонам, словно боясь, что ее услышат, но, набравшись смелости, все же тихо спросила. «Анна Лея, вы с Калтаном дружите?» «Да, он мой друг. Всем это известно. А в чем дело?» Я уже догадывалась, к чему она ведет. Щеки баронессы покрылись нежным румянцем. Она опустила глаза, рассматривая свой маникюр. «Но он же из простой семьи». Она никак не могла взять в толк, как можно поддерживать дружбу с простолюдином. «Что из этого?» «Как же твоя семья? Она не будет против вашей дружбы?» — удивилась красавица. «Ты общаешься с ними, а это не совсем...» Селина замолчала, подбирая слова. «Можешь не продолжать», — остановила я ее мучение. «Прекрасно тебя понимаю. Ты не можешь ослушаться родителей. Они, конечно, желают тебе счастья и думают о том, что для тебя лучше. Но послушай, Селина, разве они знают наших близнецов? Разве они общались с Клементией? Как они могут судить о них, основываясь только на том, что те не имеют титула?» «Да, но мы с тобой из высшего общества, и увлечение простым парнем все равно ни к чему не приведет». Я улыбнулась, а молодая Эйта смутилась от собственных слов. Ясно, что Калтан ей нравится, но предрассудки и воля родителей еще очень сильны. «Открою тебе тайну, хотя это совсем не тайна». Селина внимательно прислушалась, ожидая чего-то откровенного. «Мой прапрадед был обычным солдатом на службе короны. Какими станут в будущем и братья-близнецы? Но сам король Берг III за отвагу наградил его титулом и даровал жалование и поместье. Так что отсутствие у кого-то высокого происхождения – это не показатель его сути, характера и способностей. Подумай об этом. А теперь пошли, а то опоздаем». Профессор Грам заунывным голосом зачитывал оценки за сделанные работы, когда прозвенел звонок, возвещающий об окончании занятий. Я получила среднюю отметку. Ювелирная работа требует точности и терпения. Мне так и не удавалось правильно переплетать заклинания над артефактами. В столовой я встретила друзей. Калтан и Канаш подсели ко мне и Климе с полными подносами еды. Ребята рассказывали, как продвигается работа над костюмом, а Клементия радовалась, что скоро будет занятие по редким видам животных в академическом зоопарке. «Сегодня с Пантией Странг идем к редким видам. Она сказала, что каждому нужно будет выбрать одно вредоносное и смертельно опасное существо». «Зачем?» – взволнованно спросил Канаш. «Мы должны будем придумать способ обезвредить его яд или обездвижить его. В общем, придумать, как бороться с такими существами в жизни. Профессор сказала, что эта оценка пойдет в диплом и будет в первую очередь интересовать работодателей. Лучшим предоставят места в первой научно-магической лаборатории. Представляете?» «Ого!» — Канаш присвистнул. «Говорят, в эту лабораторию трудно попасть». «А я о чем?» — поддержала его Клима. «Анна, а что у тебя? Я так понимаю, все обошлось?» — перевел разговор Калтан. «Да, нас с Климой вернули в студенческую жизнь». «Не скромничай, Анна!» — хихикнула ведьмочка и посмотрела на парней. «Она произвела неизгладимое впечатление на некроманта!» Наклонилась вперед и тихо добавила. «Он помог ей с голосами, а после заявился к нам в общежитие и скомандовал, чтобы она шла за ним». Парни разом уставились на меня. «Вот ведь Клима, вот ведьма! Совсем я ничего и ни на кого не произвела. Она шутит. В самом деле профессор помог и сказал, что, скорее всего, это дар богов, пока еще неизвестный. Предложил тренировки для его выявления. Вот и все. Не было никакого неизгладимого впечатления». Я укоризненно взглянула на ведьму. Ребята молча смотрели на меня, потом переглянулись. «Вот, видите, что я говорила?» — сказала Клима. «Да!» — одновременно произнесли парни. «Да? Что да? О чем вы вообще?» Смутилась я, не понимая их загадочного поведения. «Да нет, ни о чем!» — замялся Шустрый. «Просто Арк, он ведь отшельник! За 4 года учебы, что мы здесь, многие подходили к нему за советом. Помогал он редко, говорил, все, что нужно знать, он дает на занятиях. Поговаривают, кроме способности упокоить любого и вернуть ему душу за определенное время, он слышит голоса умерших и, мало того, видит их». «Но это же невозможно», — удивилась я. «Я думала, это шутка. Некроманты работают со смертью и жизнью, могут удерживать душу какое-то время в теле, но всем известно, что после смерти мы попадаем к богам, так или иначе. Только романтики и фантазеры считают, что призраки существуют». «Никто не знает наверняка. Но дело даже не в этом. Это могут быть только сплетни. А вот то, что он держится в стороне от других, это факт. Так что тебе, можно сказать, повезло», — постановил Канаш. «Не знаю, что из этого выйдет, но нет другого варианта, кроме как согласиться», — пожала я плечами. «Ладно, ребята, мне надо подготовиться к следующему предмету. Я пойду». Распрощавшись с друзьями, я покинула столовую. Следующее занятие по добавочным дарам прошло спокойно. Дарк-анарк ни разу не взглянул в мою сторону, словно и не замечал меня. Зачитывал лекцию, прохаживался между рядами, а как прозвенел звонок, первым вышел из аудитории. Вечер и ночь пролетели быстро. Сколько продлится действие блока, я не знала, но за долгие годы страданий научилась ценить редкие минуты тишины. Умывшись, я надела форму и пошла на свою первую тренировку. Осень уже полностью вступила в свои права. Интария хоть и южное королевство, но и здесь бывают холода. Высокие северные горы всегда были преградой не только для захватчиков, но и для шквальных ветров с севера. Но когда верхушки скал покрываются снегом, до столицы доходит их прохлада. Вот и сейчас вдалеке от города самые высокие монолиты сверкают белизной под солнцем, блестят вершинами, словно сообщая о себе, как маклампы последнего поколения. Деревья постепенно сбрасывают жухлые листья, и лишь золотое дерево не утратило своего цвета. Мягкие глянцевые листочки крепко держатся на тонких веточках, противостоят резким порывам осеннего ветра. С центральной аллеи я свернула к тренировочному залу. Прошла по узкой тропинке, выложенной камнем. Вошла в помещение, скользнула налево и занесла кулак перед нужной дверью. Задумалась, с чего же начнет мои мучения Арк? С обливания холодной водой, с медитации или придумает более изысканные упражнения для раскрытия дара? Совсем непонятный мне человек, скрытный, неразговорчивый. Не поймешь, что у него на уме. «Решайтесь», — прогремело за мной. Я вздрогнула, в испуге отскочила от двери и врезалась в профессора Арка. Чтоб его, этого некроманта! По телу прошла холодная дрожь, и я мысленно послала этого типа во всех возможных направлениях. «Такими методами вам и убивать меня ни к чему. Сама от страха умру. Зачем так подкрадываться?» — возмутилась я. «Опишите свои ощущения. Что чувствуете? Какие изменения?» «Ничего я не...» «Стойте! Вы меня сейчас специально напугали», — догадалась я. Арк, не обращая внимания на то, что я говорю, всматривался в мое лицо, в окружающее пространство, и богиня знает, куда еще. Когда все же он перестал меня гипнотизировать и вернулся в реальный мир, произнес: «Ну, попробовать стоило». Пожал плечами и вошел в тренировочный зал. Почему я ему доверилась и все рассказала? Слова из него надо вытягивать, как штыри из досок. Время бежало неумолимо. Всего час до занятий, и надо им воспользоваться. Как и вчера, я разулась и прошла к коврику. Арк что-то искал в глубоких шкафах для хранения инвентаря. Шуршал бумажными пакетами, откладывал ненужное, разворачивал какие-то простыни. Захлопнул дверцы, взглянул на меня, прищурив глаза. Я вопросительно на него уставилась. «Может, скажете, что вы ищете?» Но профессор не ответил. Отвернулся, вновь открыл шкаф, достал и разорвал на лоскуты белую простыню. «О, богиня! Что он делает?» Арк выверенными движениями свернул тонкую ткань в несколько слоев и пошел на меня. «Он что, собирается меня связывать? А как же холодная вода и огонь?» Я попятилась. «Я закрою вам глаза. Так будет легче погрузиться в подсознание». Подошел, аккуратно поправил мои волосы, убрал пряди с глаз и завязал повязку. Я перестала что-либо видеть. Профессор слегка надавил мне на плечи, и я послушно опустилась на коврик, а он, судя по всему, сел напротив меня. «Слушайте мой голос и...» «На меня не действует гипноз, профессор». Прервала его я, уже поняв, что он собирается делать. «Тысячу раз пробовали. Ничего не вышло. Вы бы лучше расспросили меня для начала. Со мной что только не делали. В голову залезали, усыпляли, вымачивали в каких-то растворах, пичкали лекарствами. Один раз приезжал какой-то нюхач. Только что он там, кроме запаха снадобий, смог уловить, не знаю. Были еще... Как их называют? Ах, точно, ясновидцы, которые вроде как предсказывают судьбу. Да кого только не было. В зале стало подозрительно тихо. Неужели Арк ушел и оставил меня здесь одну? Молчит, ничего не говорит, а я тут распинаюсь. «Профессор?» — приподняла я повязку и посмотрела одним глазом. «Вы закончили, Анна Лея?» «Да, но я действительно не поддаюсь гипнозу». «Это не гипноз. Просто будете меня слушать и концентрироваться на себе. Желательно при этом не болтать». «Поняла», — фыркнула я и вернула повязку на место. «Буду слушать». «Попытайтесь выровнять дыхание», — начал некромант. «Делайте долгий вдох и короткий выдох. Это необходимо для баланса. Считаю до 10. Начали. 1». Я сделала вдох, как он просил. Дыхательная гимнастика мне никогда не помогала, но огорчать профессора не стала. Пусть попробует. Выдохнула коротко и с шумом. 2. Приглушенно протянул Арк. Постарайтесь ни о чем не думать. Успокойте мысли. Просто смотрите в свои закрытые глаза и старайтесь ни о чем не думать. Я вдохнула, выдохнула. Смотреть в закрытые глаза, рассматривать веки изнутри, хихикнула про себя. 3. А у профессора приятный голос, льющийся медом, слегка перекатывающийся хрипотцой. Такой протяжный, глубокий, словно напевы ветров. Приятно касается слуха и впивается в сознание. Успокаивающий, уверенный. А о чем это я? Нет, нет, я смотрю в свои глаза, тьфу ты, в веки. 4. Профессор говорит все тише. Перед моими глазами плывут круги, какие-то пятна. Вот одно оранжевое, нет, уже фиолетовое, а за ним и зеленое. 5. Я снова делаю глубокий вдох и быстрый выдох. Тело, к моему удивлению, расслабилось. Немного покалывает в пальцах рук и ног, но я продолжаю дышать. 6, 7, 8. Слушаю счет профессора. 9. Плавающие разноцветные огни начинают раздражать. Профессор перестает вести счет и говорит какую-то чушь. Надо его успокоить. Приглушенный голос шепчет вдалеке, едва различимый. Пусть он останется в Академии, богиня. Хм, надо же, о богине помнит. А я-то думала, он только в себя верит. О, всемилостливая Ора, помоги! Доносится до меня следом ужасно знакомый голос девицы из моей головы. Не может быть! Я подскакиваю, стягиваю с глаз повязку и ищу ее. Ее, ту, которой принадлежат последние слова. Арк тоже встает и хватает меня за плечи. «Анна Лея, тише, тише. Все хорошо». «Где она?» «Кто?» Делает вид, что не понимает. «Та, с кем вы сейчас говорили, куда она ушла?» Я вырываюсь из рук некроманта, делаю несколько быстрых шагов и распахиваю дверь. Выбегаю в коридор, но там пусто, ни единой души. «Где она? Как ее зовут?» «А ком вы?» Не сдается Арка, идет за мной. «Я слышала, как вы говорили с девушкой. Не прикидывайтесь, профессор!» Он сузил глаза, склонил голову и смотрит, словно ничего не понимает. «Анна Лея, здесь, кроме нас с вами, никого нет и не было. Что вам показалось? Опишите, что вы видели. А лучше всего давайте вернемся в зал». Арк перевел взгляд за мою спину. Я обернулась. В начале коридора стоял и испуганно смотрел на нас парень. Кажется, тот, у которого я спрашивала время, когда пыталась попасть в лабораторию. С выпученными глазами он сначала дернулся, а затем и вовсе сбежал. Мы же вернулись в зал и закрыли за собой дверь. «Я ничего не видела. На мне же была повязка». Но слышала, как вы сначала говорили, что нужно кого-то успокоить, а затем к вам присоединилась девушка. Я ее узнала, она одна из моих голосов, а вы мне лжете, что не было никого. Я отчетливо все слышала. Почему вы врете? Гневно воззрилась я на него. Анна Лея, вы погрузились в себя и в течение 30 минут молчали. В это время я здесь был один, и никто не заходил. Мой голос для вас, скорее всего, стал проекцией, и не более. Но если это так, тогда они вернулись, ваш блок сломался, и... Нет, нет, только не это. «Это ваше погружение вернуло голоса. Вы только все усугубили. Это ваше дурацкое погружение сломало блок. Сломало, сломало, и теперь они вернулись». Я запаниковала и забегала из стороны в сторону. «Прекратите истерику, студентка!» — прикрикнул Арк. Его темные волосы выбились из хвоста и упали на лоб. Глаза сверкают, вот-вот и рога полезут. Руку положил на ремень, откинув длинную полу мантии. Его рост внушал трепет и вкупе с грозным видом заставил меня замереть на месте. «Блок не поврежден. Он продержится еще какое-то время. Ваш дар проявил себя весьма необычно. Не так, как я предполагал. Это все меняет». Профессор замолчал, погрузившись в свои мысли. «Снова надо все из него вытягивать. Что значит необычно? Поделитесь уже со мной своими догадками». Арк тяжело вздохнул, будто и так все понятно, а я тут стою и даже не догадываюсь. Погружение в подсознание оказалось действенным. Думаю, стрессовые тренировки для тела нам не понадобятся. Мне надо подумать. Вы можете идти на занятия, Анна Лея. Но, профессор, что значит необычно? Да что вы постоянно убегаете на полуслове? Ответьте уже! Все потом, сказал Арк, и в два широких шага скрылся за дверью тренировочного зала.